Глава 27. Сегодня у Виктора Павловича был день свиданий. Сегодня он встречался не с любимыми женщинами, а с нелюбимыми сексотами. А за что их любить? За то, что они своих друзей-приятелей со всеми потрохами сдают, получая за это полагающиеся им сребреники. Да ладно, хоть бы сребреники, а то рубли. Не за что их любить. Но без них никак нельзя. Сексот — это глаза и уши опера, без которых он глух и слеп. А он, по сути своей, хоть и называется иначе, опер, ценность его измеряется исключительно тем, сколько человек на него работает. Много работает. Из них ничтожная часть за убеждение. Все остальные — за деньги и предоставляемые им услуги. За услуги даже больше, чем за деньги, потому что людям в оккупационной зоне живется не сладко. Этому нужно бумагу выправить, тому контрабандный товар через блокпосты протащить, еще одному родственника отмазать. Вот он и выправляет, протаскивает и отмазывает, не бесплатно, конечно, в обмен на информацию. А иначе как ему узнать о схроне с оружием, который завтра случайно найдут федералы? Или про заложенный напротив разрушенной школы фугас, который саперы обнаружат, или про засаду. Кто ж ему об этом просто так скажет? Вот и приходится крутить любовь и ходить на свиданки к нелюбимым сексотам. Где все, хотя встречаются мужчины и совсем не по тому поводу, выглядит очень даже романтично. Ночь, луна, небольшая полянка где-нибудь в кустах, подальше от любопытных глаз, неясные силуэты двух припавших друг к другу людей, горячо нашептывающих что-то друг дружке на ушко. Рад приветствовать тебя, оса. Здравствуй, начальник. Дружеский поклон, рукопожатие, похлопывание по спине, объятие, чуть не поцелуй, обязательный восточный этикет. Хотя оба с удовольствием бы вместо того, чтобы лобызаться, перерезали друг другу глотки от уха до уха. Что новенького скажешь? Квахи, гости сегодня ночью приходили. Это не новенькое, это уже старенькое. И цена такой информации — ломаный грош. Сутки назад она еще могла что-то значить, а теперь поздно. Юлой вертится оса, стараясь угодить и нашим, и вашим, так чтобы и бабки срубить, и с головой на плечах остаться. Только вряд ли это ему удастся. Потому в сейфе Виктора Павловича лежат его подписки и расписки. И если он их кому-нибудь из односельчан покажет, то не жилец оса. Потому что на войне посередки не бывает, вначале бывает, а потом нет. Потом все равно придется к тому или другому берегу прибиться. К его, Виктора Павловича, берегу, и никакие хитрости здесь не помогут, потому что все эти хитрости известны. Ну и что-что, в том доме гостей уже нет. Не страшно, нет, он все равно в тот дом нагрянет, и все там вверх дном перевернет, и все, что возможно, и всех, кого возможно, переколотит, чтобы причинить немалый материальный и моральный урон. А потом намекнет, что не просто так пришел, а по наводке одного из соседей, отчего тот подвиснет у него на крючке. Потому что поймет, что если пострадавшим станет известно его имя, то они непременно захотят возместить причиненный им ущерб, который в Чечне возмещается не деньгами, а кровью. В общем, попал оса. Ну, что еще хочешь сказать? Говорят, что кто-то из ваших продался, а вот это интересно. Свои ведь не одними только гранатометами торгуют, но информацией тоже. Тем более, что этот товар не в пример железу, ходовой и более безопасный. Там даже ящики на горбу никуда волочь не надо, рискуя, что тебя за руку схватят. Просто узнал, когда и по какому маршруту пойдет колонна, шепнул, кому надо, и получил полный расчет, и поди попробуй тебя вычисли. Но только интересы своего выказывать не надо, чтобы продавец цену не стал набивать. Наоборот, нужно пропустить это сообщение мимо ушей, изобразив недоверие, чтобы тот, горячась и расхваливая предлагаемый товар, сказал больше, чем собирался. Чеченцы, они ведь как дети. Наш вам продался, да быть такого не может. Наши не продаются, это ваши придумывают. Это ты сам, поди, придумал. Я придумал, я точно знаю. Мне сказали. Кто сказал? Когда? Откуда он знает? И, ухватив, потянуть ниточку, которая не исключено, выведет к предателю. Ну что, все? А ведь это не последняя свиданка. Он ведь кавалер знатный, его время чуть не до самого утра расписано. Нет, что-то еще есть. За отдельную плату. А стоит твое сообщение таких денег, которые можно вытащить, которыми можно перед глазами покрутить, похрустеть и дождать в руке подержать, чтоб привык, как уже к своим? Так о чем ты хотел сказать? О том, что в селении появилась некая Саида Байраева, которая говорит, что скоро русским придется плохо, и ищет чеченцев, готовых отдать своей жизни за свободу Ичкерии, за хорошие деньги. Или, если переложить эту информацию на язык официальных рапортов, чеченка Саида Байраева вербует наемников для выполнения каких-то направленных против федеральных сил акций. Каких? Где? Изобразить на лице разочарование и попробовать отобрать деньги, сунув их обратно в карман. Те деньги, к которым клиент уже привык, и которые считает своими. Только не надо спешить, играя в старую, проверенную игру перетягивания каната. Когда ты тянешь к себе, а он к себе. Эх, я-то думал. А тут какая-то пришлая баба, непонятно кого, неизвестно куда и зачем вербует. Ах, она не просто вербует, а деньги предлагает. Причем не просто деньги, а доллары. Это уже серьезнее. В Чечне деньгами, особенно долларами, просто так не разбрасывается. Так может, она не платит, только обещает. Кому-то уже заплатила, и тот куда-то исчез. А вот это уж совсем интересно. Хотя все равно сыровато. Может, она нанимает исполнителей для строительства дома или кровной мести? Но, тем не менее, нужно эту информашку взять на особый контроль, потому что не раз уже бывало, что вначале на базаре какая-нибудь темная личность денек-другой покрутится, агитируя местных за свободу и независимость Ичкерии, а потом на дорогах начинают, как поганки, после дождя десятками фугасы прорастать. И что особенно интересно, в округе заметно возрастает платежеспособность местного населения и оборот наличных долларов, чаще всего фальшивых. Так что такие вещи лучше мимо внимания не пропускать. А потом имеет смысл узнать, кто она такая, эта Саида Байраева, откуда пришла, где жила, куда ушла и кто после ее визита из местных пропал. Потому только дурак и невежда ищет мины и фугасы, используя миноискатели и специально обученных собак, а умный — с помощью оперативных мероприятий и сексотов.